Москва, 1612 год. Заговор против патриарха. Патриарх Московский и всея Руси Гермоген, в миру Ермолай, стал известен российскому люду в 1579 году, когда после явления чудотворной иконы Казанской Божьей Матери он перенес ее в церковь, в которой служил священником. В 1610 году он стал рассылать по всей Руси грамоты с призывами к свержению литовских и польских иноземцев, захвативших Москву при поддержке изменников-бояр. Гермогена схватили и тайно заточили в подземелье Чудова монастыря. Под угрозой смерти бояре требовали от него подчиниться иноземцам. В 1587 году Гермоген, потеряв свою любимую жену, прибыл в Москву и поступил в Чудов монастырь в Кремле. Его отличали набожность, святость и образованность. Он следил за исправностью переводимых текстов Священного Писания, при нем были изданы Евангелие, Большой Верховный Устав. Сын Ивана Грозного, царь Федор Иванович, возвел его в сан митрополита Казанского. После смерти Федора Ивановича на престол взошел Борис Годунов. Но в 1605 году он скоропостижно скончался. В это время на Москву надвигалось польское войско во главе с Лжедмитрием I, якобы счастливо спасенным царевичем Дмитрием, младшим сыном Ивана IV Грозного. Войдя в Москву, самозванец, презрев все православные обычаи, венчался на царство, лишил патриарха Иова власти и сослал его в городок Старицу. Патриархом он назначил послушного Игнатия. Решив жениться на Марине Мнишек, прибывшей также в Москву, самозванец спросил разрешения у архиереев. И тогда выступил митрополит Казанский Гермоген. Он сказал, что не подобает православному царю брать в жены некрещенную. Самозванец велел лишить Гермогена сана и отправить в заточение. Но этого не произошло. Утром 17 мая 1606 года в Москве началось восстание против поляков, и в Кремль через Спасские ворота под мощный колокольный звон въехал князь Василий Шуйский. Самозванец выбросился из окна. Марина успела сбежать. Царем стал Василий Шуйский. Он и предложил избрать митрополита Гермогена всероссийским патриархом. Первым делом Гермоген предал анафеме самозванца и предложил перевести из Углича в Москву мощи царевича Дмитрия. Но в Москве и по всей центральной части Руси было очень неспокойно. Некоторые бояре не желали признавать царем Василия Шуйского. Иван Болотников поднял крестьянское восстание, и снова Гермоген подал свой благочестивый голос, стал рассылать грамоты, в которых призывал к успокоению, требовал выдавать смутьянов. В октябре 1607 года восстание Болотникова было подавлено. Весной 1608 года начал свой поход на Москву Лжедмитрий II. В августе 1609 года польский король Сигизмунд III объявил Москве войну. Польские лазутчики докладывали о смуте в стране, о неразберихе в управлении Московским царством. Поляки осадили Смоленск и двинулись к столице. Но их остановили отряды князя Скопина-Шуйского. В 1610 году Василия Шуйского все-таки свергли, и власть перешла к семи знатнейшим боярам, которые, опасаясь наступления на Москву Лжедмитрия II, просили поддержки у польского гетмана Станислава Жолкевского. Они хотели призвать на русский трон польского королевича Владислава, сына Сигизмунда III. В ночь на 21 сентября 1610 года боярское правительство впустило в столицу польские войска. Патриарх Гермоген выступил против решения бояр о принесении присяги Владиславу. Он также отказался подписать новую договорную грамоту, которую посылали русскому посольству под Смоленск. В декабре 1610 года патриарх выступил с агитационно-патриотическими грамотами, призывающими к открытому восстанию против польской оккупации московского государства. Он призывал «идти на Москву и страдать до смерти». В 1611 году к столице подошло первое народное ополчение во главе с воеводой Прокопием Липуновым. Их были десятки тысяч. Страх оказаться захваченными своими же войсками вынудил бояр броситься к патриарху. Они требовали от него унять поднявшиеся русские полки, но Гермоген проклял изменников бояр. Тогда его решили устранить силой. 16 января 1611 года в Кремле на патриаршем дворе появились стрельцы с длинными секирами и окружили дом святейшего. С Гермогена силой сняли одежды священника, скрутили ему руки, заткнули рот и увели в подземелье чудового монастыря. Ему было сказано, что он останется в темнице, ему не дадут ни есть, ни пить до тех пор, пока он не изменит своего мнения. Бояре надеялись сломить его волю, хотели перетянуть патриарха на свою сторону, слишком велико было его влияние на народ в это смутное время русской истории. Однако никакие тяготы, лишения не смогли сломить твердый характер старца. В темнице, не имея воды и хлеба, он оставался верен своему слову, требовал освобождения Москвы и всей Руси от иноземных захватчиков. За это он был готов отдать жизнь. В 1610 году Гермогену исполнилось 80 лет. Возраст по тем временам очень почтенный. Он, по мнению верующих, свидетельствовал о нравственной чистоте священника, о божественном даровании ему многих лет за то, что творил благие дела для своего народа. Бояре и поляки морили старца голодом, и он, не выдержав страданий, умер 17 февраля 1612 года. Через 40 лет его останки были торжественно перенесены из Чудового монастыря в Успенский собор Московского Кремля. Спустя ровно 200 лет, во время Отечественной войны 1812 года, французы, занявшие Москву, выбросили его останки из гроба. И только после изгнания наполеоновских войск мощи старца были возвращены на место. В 1913 году патриарх Гермоген был канонизирован как священномученик.